чтобы он присутствовал. Хотя он и так присутствует во всем мироздании и конкретно в каждом из нас с вами. Но при всем при этом, когда мы обращаемся к Кришне, воспевание святого имени — это и есть обращение непосредственно к самому Господу. И вот такое обращение, оно привлекает Кришну. Почему? Потому что он является личностью. И как личность для него очень важно, когда мы обращаемся. Ну, кому-то, если мы к кому-то обращаемся, если я приходу обращаюсь к Серьезу такую работу. И ну, когда разговариваю с ним лицом к лицу, ему будет это приятно. Но если я отвернусь от него и буду называть его имя, ну, естественно, для него это будет чуть-чуть не совсем приемлемо. Он, хотя и может из сдержанности показать, что ему ничего страшного. Но так или иначе, это и есть проявление нашего уважения по отношению к Кришне и желания, чтобы он по-настоящему пришел в нашу жизнь. И это происходит тогда, когда мы обращаемся непосредственно к нему. Мы еще будем много говорить на эту тему по поводу воспевания. А вот сейчас мы с вами начнем петь и будем надеяться, что Кришна проявится, когда будет воспевать. Обычно мы поем сначала праману мантру Шри Прабхупады. Прамана — это мантра. Мантра есть мантра. Обращение к Шри Прабхупаде, и потом прана мантра к Панчататве. Панчататва, буквально, кто не знает, сейчас скажу. Вот это вот есть Панчататва. Панча — это пять, татва — это истина. Есть пять истин, которые существуют вот, в данном случае, в этом материальном мире, в котором мы с вами живем. Мы тоже об этом будем говорить чуть попозже, я просто двух словах, чтобы вы говорили. Мы сначала произносим молитву Шри Прабхупаде, это Парнама Матра Шри Прабхупаде, потом произносим молитву Панчататве, Парнама Матра для них, и потом мы с вами споем Хари Кришна. Буквально минут 10, недолго. Это в двух словах, чтобы вы, кто еще не знаком, чтобы было понятно процесс, чем мы будем заниматься сейчас. Если какие-то вопросы будут, то можно будет в конце задать. Вот, кстати, это Кришна. Если кто не видел еще Кришну, вот. Это очень красиво. Вот к нему мы обращаемся. Если кто-то знает Панаму мантру, все или Прабхупаде, повторяйте. Я, значит, суть в чем? Я буду вести, и за мной потом будете повторять. Хорошо? Нама Ом Вишну Падая, Вишна Кришная, Шри Шримате Бхакти Вилананта Свами, Кришнами, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Оксительно Наталья. Есть. Перекличка — это у нас обязательное условие, у нас много, к сожалению, мы были не так много. Артемьевна Анна. Артемьевна, извините. Я еще раз хочу просить прощения у всех вас, если я вдруг неправильно назову вас, пожалуйста. Я буду знать. На следующий раз, надеюсь, все это будет правильно произносить, если кого-то неправильно произносит. Остальные Евгений. Есть. Баскор Игорь. Нет? Бондаренко Владимир. Нет, принесли. Бронецкий Леонид. Вот это. Бурница Светлана. Варенко Ольга. Велигурская Ольга. Пригорский день. Герб воскресенья. Горькова Марина. Я правильно назвал? Данила Лавра. Есть. Добренька Марина. Дубинюк Наталья. Есть. Герман Марина. Просто Лавра. Ельтусов Алла. Есть. Золотякова Юлия. Задеревский. Забаровский Владимир. Карман Илья. Он нормально сидит? Катьяна. Киселькова Владислава. Козловская Людмила. Компаниец Владимир. Кругликов Алексей. Курченко Серова. Кучеренко. Да, Винстовой Виталий. Любимый Максим. Матка Ведерович. Мануэла Катерина. Мельника Виктория. Михайлова Дарья. Мазарская Лариса. Мазаровская, извините. Мазаровская, извините. Может быть, у нас лучше присядете? Проблема со слухом, вот это поближе к вам. А микрофон? Ну, давайте я попробую, посмотрю. Не ничего, а дур. Осинская Елена. Павлюковица Наталья. Поминальная Елена. Максим Пашек. Рубаня Ольга. Савинский Сергей. Сафронович Максим. Семенова Ирина. Серая Лариса. Сидорова Евгения. Сипала Елена. Суток Сергей есть. Сузанская Александра. Таран Людмила. Таран Юлия. Сворский. Третьякова Наталья. Тутова Алла. Есть тут? Усакова Александра. Федорони Бондаренко Елена. Еще раз. Федорини. Финик Михаил. Шальнова Ольга. Сученко Елена. Шулденко Ольга. Шляхетская Яна. Шранков Александр. Яковчук Александр. Кого не назвали? Максим. Максим. Надо будет, кого не назвали, внести. Мы приступаем к нашим занятиям. Просто раз мы с вами немножко говорили о том, что вообще себя представляет как бы юридическая литература, это в общих чертах и какова цель, для чего мы это будем делать. Как в любом занятии, для того, чтобы чем-то заниматься, нужно обладать знанием. В данном случае у нас есть знание, которое позволяет нам в полной мере получить понимание того, что такое духовная природа, что такое, кто такой Бог. Ну, Бога мы называем Кришной. Кто такой Кришна и как он с ним связан. И сейчас мы немножко с вами поговорим. Эта часть занятия называется у нас «Видение». Само слово «философия», оно имеет греческий корень. Оно состоит из двух, так сказать, частей. «Филио» и «София». «Филио» — это «люби», «люблю», и «София» — это «мудрость». То есть человек, который изучает философию, он, по идее, должен любить мудрость. Но просто есть разные категории философии, и многие, так сказать, так или иначе сталкивались. На самом деле, жизнь человека — это вообще философия. Потому что каждый человек имеет какое-то свое восприятие этого мира, в котором мы живем, и в соответствии с этим восприятием он строит свою жизнь. В принципе, вот это вот построение своей жизни называется философией. То есть он строит ее на чем-то. И в данном случае мы будем говорить о ведическом принципе построения вот этой философии. И ведическая философия состоит из четырех главных составляющих. Первая составляющая называется... Что еще хотел сказать? Мы будем... Ну, у нас будет очень много терминов на санскрите. И, естественно, они будут даваться с переводом, но вы старайтесь запоминать санскрит, пожалуйста. Хорошо? Это потом поможет дальше, ну, как бы сформировать базу санскритских терминов, и вам будет проще ориентироваться. Итак, первый раздел индийской философии называется «Прамана». «Прамана». И это означает, «Прамана» — это метод познания. Метод познания. «Прамана». И в соответствии с ведами есть три основных метода познания. Первый метод познания, он называется «Гьяна-йога». Гьяна-йога означает, гьяна – это знание, а йога – это связь. То есть человек, который изучает ведическую литературу, его называют обычно гьяни. Или человеком, который стремится получить образование или знание. Гьяна. Первый метод познания называется гьяна-йога. Второй метод познания называется мистическая йога, или ее по-другому еще называют аштанга-йога. Аштанга-йога – это практика, это авторитетные, то, что мы сейчас называем, это авторитетные методы, которые, используя которые, как практику, человек достигает, будем чуть выше говорить, того, о чем говорится в Ведах. Второй метод называется аштанга-йога или мистическая йога. Благодаря этому методу человек может достичь совершенства. Есть также разные уровни совершенства. Мы с вами тоже будем об этом говорить. И третий метод познания называется бхакти-йога. Бхакти-йога. Бхакти – это любовь. Йога – это связь. То есть метод, который позволяет пробудить в нашем сердце любовь. И мы с вами, чтобы сразу поставить все точки над «и», будем говорить исключительно о В основном у арти-йоги, потому что арти-йога – это наш метод, который мы используем в познании абсолютной истины. Следующая часть вед называется самбандха-гьяна, самбандха. Итак, второй метод называется самбандха-гьяна. Самбандха-гьяна – это метод, который, вернее, не метод, это часть, которая, вед, которая помогает человеку обрести знания о своих вечных взаимоотношениях с Господом. Обрести знания о своих вечных взаимоотношениях с Господом. Это называется самбандха-гьяна. И чуть позже мы с вами более подробно поговорим о некоторых моментах этих, так сказать, частях ведической философии. Дальше, следующее, это называется абхидея. Абхидея – это практика. На основании того, что у нас есть вот самбандха-гьяна, то есть знания о своих взаимоотношениях с Господом, мы используем один из методов, который упомянули в прамане. Или это гьяна-йога, или это аштанга-йога, или это бхакти-йога. В данном случае мы используем метод, который называется бхакти-йога. И он вот обозначается выражением с абхидея, то есть практика. Дальше, следующий метод деления ведической литературы называется прайозана. Прайозана – это знание о конечной цели. И наша конечная цель – это есть достижение Верховного Господа или достижение према-бхакти. Према – это любовь, достижение любви к Богу. Это вот четыре основных деления, которые есть в ведическом знании. О прамане мы уже немножко сказали, но углубляться во все эти вещи мы сейчас не будем. Это просто такая вводная часть. Чуть дальше, в своих последующих занятиях, мы будем так или иначе пересекаться и говорить и о гьяна-йоге, о тех людях, которые изучают исключительно ведическую литературу, и о тех йоги, которые заняты в процессе аштанга-йоги или мистической йоги. И в основном мы будем говорить о принципах, которые заложены в бхакти-йоге. Сейчас мы с вами немножко поговорим о методе, который называется вернее, о Самбанхе Гьяне. Самбанха Гьяна, она включает в себя 7 главных элементов, которые каждый должен для себя усвоить. Если человек это усваивает, тогда на основе вот этой базы он сможет использовать эту базу для того, чтобы практиковать. И первое, так сказать, то, что относится к Самбанхе Гьяне, называется «Знание о верховном положении Господа». То есть, что это означает? Это означает, что без всяких каких-либо оговорок человек принимает верховное положение Кришны. Что Кришна — это есть верховная личность Бога. Это истина о верховном положении Бога. Второе. Истина заключается в том, чтобы мы могли... Истина об энергиях Верховной Личности Бога. Для того, чтобы как бы существовал материальный мир, Кришна использует для этого огромное количество разных энергий. И эти энергии, им нет числа. И в данном случае мы находимся под влиянием энергии Господа, которая называется материальная энергия. То есть это тоже энергия. И, так сказать, эта энергия, эти энергии являются составными частями, которые непосредственно относятся к Господу. Это истина об энергии Господа. Дальше, третье. Истина о взаимоотношениях с Господом. Истина о взаимоотношениях с Господом. Что это означает? Мы с вами, как души, являемся тоже энергией. Энергией, которая имеет непосредственное отношение с Кришной. И в данном случае живые существа, которые находятся в этом материальном мире, они забыли эти взаимоотношения с Кришной. Поэтому возрождение вот этого понимания, что мы являемся неотъемлемой частичкой, оно как раз заложено в понимании этой истины. Истина о взаимоотношениях с Кришной. Эта связь существует вечно, она неразрушима. Может возникнуть вопрос, как она может быть неразрушима, если я не помню об этой связи, если она вечна. Ну, вопрос может быть и правильный, только на ответ на него можно, так сказать, ответить на него можно следующим образом, что человек, он по своей природе не является совершенным живым существом, и он не помнит даже, что с ним было, предположим, час назад, или там, предположим, что было с ним в прошлой жизни. Трудно ему будет это вспомнить. То что говорить об этих взаимоотношениях, которые есть у нас с Кришной? В данном случае эти взаимоотношения, они у нас односторонние. То есть Кришна эти взаимоотношения с нами поддерживает. Но мы, в силу того, что захотели забыть его, отвернулись от него, то, что мы с вами чуть-чуть не говорили, когда я приводил пример Серёзы, что если отвернуться от человека и разговаривать с ним, то как бы связи не получится. Так и здесь. Очень важно понять, что Кришна у нас никогда не оставляет, он всегда находится рядом с нами. Но так как мы забыли эту связь с ним, то для нас эта связь кажется несуществующей. Но он всегда об этой связи помнит. И мало того, что он не просто помнит эту связь, он еще и помогает нам в нашей материальной жизни. Он присутствует в своей форме, которая называется сверхдуша, и всегда во всех аспектах нашей жизни он участвует в полной мере. Просто для нас это не очевидно, но для него это такой как бы очевидный нормальный факт. Это то же самое, как отец, который всегда думает о своем сыне или дочери, которые так или иначе ушли из дома, и вот он думает об этом. Но отец не может присутствовать рядом со своими детьми, которые так или иначе покинули отчий дом и не находятся рядом с отцом. Но Кришна, он могущественен, он может присутствовать рядом с нами, рядом со своими детьми, которые оставили его. И он присутствует в такой форме, что для нас он невидим, но он всегда есть. Следующая истина называется истина о конституциальном положении души. Истина о конституциальном положении души. Что это означает? Это означает, что у нас есть наше изначальное положение. И как вы думаете, каково наше изначальное положение? Какие-нибудь предположения? Еще раз. Совершенно точно. Изначальное конституциальное положение души – это положение слуги. Место господина уже занято. И господин кто? Кришна. Но проблема в том, что люди хотят быть господами, и для того, чтобы реализовать это желание, есть такое место, которое называется материальный мир. И сюда приходят люди, которые хотят почувствовать себя господином. Это как раз для таких. И мы являемся с вами вот теми, которые захотели почувствовать себя господином. Это одна причина. Это одна причина для того, чтобы здесь оказаться? Да, это главная причина. Это основная причина. Мы еще с вами будем говорить на эту тему очень подробно. Это просто мы упоминаем истины, которые относятся к Самбандха-Дьянина. Дальше. Пятая истина называется истина о душе в обусловленном состоянии. Есть такая истина. И вот наше положение, в котором мы с вами находимся, оно называется обусловленное состояние. И в чем же заключается от обусловленности? Это обусловленность. Что можно сказать? Совершенно правильно. Сережа сказал, да, все правильно. Говорите, да. Это означает, что мы забыли о своем изначальном положении. То есть мы забыли, что являемся душой. И все наше представление о себе, оно сводится к тому, что есть вот это тело. Это тело означает «это я». Это есть истина в обусловленном состоянии. То есть душа, она не отождествляет себя со своей такой истинной природой, но она отождествляет себя с тем, чем она не является. То есть отождествляет себя с телом. И это тело есть как оболочка или скафандр, в котором находится наша истинная сущность, наша душа. Шестая истина, она звучит следующим образом. Истина о душе в освобожденном состоянии. В освобожденном. Истина о душе в освобожденном состоянии заключается в том, что она занята служением Верховной Личности Бога, своему Господину. Тут может возникнуть такой достаточно неприятный, может быть, момент понимания того, что вот я являюсь слугой. А слуга в материальном мире – это достаточно низкое положение. И поэтому, когда мы используем слово «слуга», то кажется, что ну, я не хочу быть слугой. Потому что это означает служить, кто-то меня будет мной помогать, кто-то будет заставлять меня. Это не является то, что может принести мне радость и удовлетворение. Но проблема в том, или вернее разница в том, что слуга в духовном мире – это очень возвышенное положение. Очень возвышенное положение. Более того, Кришна сам стремится занимать это положение слуги. Каким это образом он делает? Он это делает таким образом, что он служит своим преданным. Таким образом, служа Кришне, мы, так сказать, У нас складываются взаимоотношения на основе служения. И Кришна, чтобы ответить нам, он нам тоже служит. Так что вот это служение, это является наше как бы, изначальное положение, в котором мы будем находиться, или в котором находятся освобожденные живые существа, освобожденные души. И последняя, седьмая истина, она звучит следующим образом. Истина о непостижимом одновременном единстве и отличии Верховного Господа и Его энергии. Истина о непостижимом единстве и различии Верховного Господа и Его энергии. И вот эта философская концепция, это тоже философская концепция, которую привнес читание Махапрабху. И она заключается в чем? В том, что мы говорим об абсолютной истине. Что это означает абсолютная истина? То есть абсолютная истина, она включает в себя все. Правильно ли, да? Если бы это была не абсолютная истина, значит, так сказать, она что-то в себя не включала. И вот это включение в себя все означает, что Кришна, как Верховная Личность Бога, он включает в себя одновременно все. Он может быть одновременно, так сказать, полом и одновременно, ну, пример, простой пример. Есть бесконечная большая величина и есть бесконечная малая величина. Ну так вот образно представьте себе, есть бесконечно большая величина, есть бесконечно малая величина. И вот Кришна одновременно включает в себя эти две величины. Одновременно. Вот это и есть философская концепция, которая называется Ачинтья Бхеда Бхедататва. Вот это вот последняя истина, она в санскрите звучит вот таким образом. Ну это можно не записывать, пока нет. Потом мы с вами еще вернемся к этому. Итак, истина о непостижимом одновременно в единстве и отличии Верховного Господа и Его энергии. Он является источником этих энергий, из него исходит все сущее, абсолютно все. Нет ничего, что не существовало помимо него. Нет такого. Просто этот мир, он пронизан энергиями Верховного Господа. Мы с вами еще будем говорить на эту тему более подробно. Дальше, сейчас мы с вами немножко поговорим о орхидее. Что такое орхидея? Орхидея — это практика, то есть усвоить вот эти вот семь основных истин Сарвангхи-дьяны. Мы приступаем к практике, и эта практика называется орхидея. В данном случае наша практика называется бхакти-йога. И бхакти-йога, она имеет два аспекта. Первый аспект называется, другими словами, эта практика еще называется практика преданного служения. Вообще, другими словами, то, что мы говорим, орхидея, она еще называется, другими словами, практика преданного служения, это более конкретно. Практика преданного служения. И вот практика преданного служения, она имеет два аспекта. Первый аспект называется регулируемая практика преданного служения. И второй аспект называется спонтанное преданное служение. Сейчас немножко затронем эти вот два момента. Значит, регулируемая практика преданного служения на санскрите звучит следующим образом. Вайдхи садана бхакти. Вайакрисананабхати. Это означает регулируемая практика преданного служения. Что это такое? Регулируемая практика преданного служения заключается в том, что есть определенные правила и предписания, которые, следуя которым, человек постепенно возвышается до духовного уровня. И эта практика, она имеет много ступеней. Сейчас мы об этом не будем говорить, потому что на самом деле те темы, которые мы сейчас с вами затрагиваем, они глобальные. То есть в двух словах мы что-то можем сказать, но они очень глубокие и очень-очень объемные. Поэтому трудно сразу вот как бы с самого начала, чтобы охватить все. Просто мы говорим какие-то основные моменты, чтобы было какое-то представление. Итак, регулируемая практика служения, регулируемая практика первого служения заключается в том, что есть определенные правила и предписания, следуя которым человек постепенно возвышается до уровня, который называется спонтанное преданное служение, или на санскрите это звучит рагамога саданабхати. Что это такое? Это то же самое, что и регулируемая практика преданного служения, только в первом случае человек побуждает себя делать. Он знает, что нужно вот рано вставать утром. Он знает, что нужно прийти на Мангаларати. Он знает, что нужно повторить 16 кругов. Он знает, что есть определенная какая-то деятельность, связанная с тем, чтобы сказать, что-то сделать. Там, предположим, если зимний сезон, то нужно топить печи. Если это храм, то здесь нужно обязательно мыть полы. И так далее, и так далее. То есть определенные обязательства, которые должен делать человек. И когда, так сказать, сознание человека возвышается, то он поднимается на уровень рага, раги, или на уровень спонтанной преданности, когда он уже не заставляет себя это делать. Для него это в радость. Просто служить Кришне – это очень-очень радостно. И вот этот уровень рагамога саданабхати, на самом деле, это духовный уровень. Это духовный уровень. На этом уровне человек уже непосредственно воспринимает Кришну, и он служит Кришне. Но только нужно отметить очень важную деталь. То, что непосредственно служить Кришне мы не можем. Мы служим Господу через Его преданных. То есть мы служим преданным. И вот таким образом происходит эта связь. Непосредственно Кришне служить мы не сможем. Но так или иначе, все равно у нас эта связь есть, и эти взаимоотношения тоже есть. Это тоже очень большая, огромная тема. Так, это в двух словах, чтобы было какое-то представление. Это то, что относится к практике, к чему приводит практика. Практика, вот есть регулируемая практика при этом служении. И нужно еще отметить тоже важную деталь, что на самом деле вот эти вот две практики, регулируемая и спонтанное при этом служение, человек может начать эту практику не обязательно с уровня регулируемой практики, он может и начать с уровня спонтанной преданности. Почему? Потому что у него есть с прошлой жизни запас, и в принципе он уже находится на этом уровне, он готов это принять, ему это просто приходит. И другой момент, когда человек может практиковать это может практиковать по милости духовного учителя, по милости самого Кришны. То есть сам Кришна может дать сразу же вот этот вкус духовных взаимоотношений, сразу же, минуя вот эту вот стадию регулируемой практики. Но хочу сразу предупредить, на это рассчитывать не надо, потому что как правило, 99% и 9% это практика, которую мы должны совершать. То есть рассчитывать просто на то, что придет нам вот эта вот такая обеспеченная милость, лучше не надо. Но так или иначе, в шастрах говорится, что есть вот такой момент. И теперь мы с вами затронем последнюю часть, которая называется прайозана. Прайозана – это цель. И к чему приводит вот эта практика? И практика, регулируемая практика преданного служения, Бхакти, она приводит к Бхава-бхакти. Бхава-бхакти – это начало любви. То есть регулируемая практика преданного служения приводит к началу любви, которая называется Бхава-бхакти. Но это не конечная цель, это только начало любви. А вот Бхава-бхакти, когда преданный достигает этого уровня начальной любви к Кришне, он, продолжая свою практику преданного служения, он достигает цели, которая называется прайма-бхакти. Это есть любовь, которая в полной мере расцвела. Бхава, она сравнивается с цветком, который еще не распустился. Он уже появился, но цветок еще не распустился. А прайма или любовь – это уже цветок, который полностью распустился. Это любовь. И это наша цель с вами. Это то, к чему мы идем. И то, чем мы занимаемся, и вот в конечном итоге мы должны прийти к этой цели. И вот эту цель нужно держать в своей голове, не опускать ее. Какие-то вопросы есть? Можете еще раз цель повторить. Цель прямо бхакти. Да, пожалуйста. Ну, как нехватка воздуха, да, это... Есть нектария преданности, или Бхакти Расамрита Сингха, Гопа Госвами описывает признаки Бхава-бхакти. И один из признаков – это когда, так сказать, у человека проявляется дрожь, он начинает дрожать голос, беспричинно начинают идти слезы из глаз и так далее. Ну, в принципе, да. Но нужно сказать, что это одно из проявлений. Вау. Ну, давайте опустимся чуть ниже. На уровень регулированной практики. Это будет значительно для нас лучше. Ну так или иначе, для нас это цель. И к этой цели мы идем. Это то, что относится к видению. Дальше мы с вами начинаем занятие. Первое занятие, которое называется «Путь вглубь себя». Из того, что мы с вами говорили, вам нужно знать обязательно вот эти вот четыре деления, которые есть в ведическом знании, как ведическое знание делится. На самом деле веды, мы сейчас с вами будем достаточно много говорить о ведах, и еще у нас будет структура ведического знания. Опять-таки будем говорить об упрощенной структуре, потому что если будет такая развернутая структура ведического знания, то мы просто утонем в этих терминах, в этих названиях, и просто это будет смертью называется. Мы все просто не сможем воспринимать. Что нужно знать? Нужно знать Брамана, Саббанха, Кхидея, Прайоджана и краткое описание тех характеристик, которые мы сами только что сами говорили. В отношении Самбанха Дьяны нужно 5-7 истин знать обязательно. Ну вот то, что нужно знать по нашему видению. Видение. Да, сейчас. Первое занятие, или первая тема, она называется «Путь вглубь себя». Путь вглубь себя. Классический вопрос. Что движет человеком в этом мире? Потребности и интересы. Потребности и интересы. Что еще? Желание стремление к нужному стремлению. Совершенно правильно. Или другими словами, стремление быть счастливым. И что в этом плохого? На самом деле, быть счастливым – это нормальное состояние. Это хорошее, нормальное состояние. Очень хорошее. Но только проблема в том, что счастье, к которому стремится человек в этом материальном мире, он его ищет не там, где надо. В этом проблема. И почему, как вы думаете, счастье – это естественное, естественно, для человека. Совершенно правильно. Потому что природа души сачитананда. Вечность, знание и блаженство, то есть счастье. Она всегда блаженна. И вот это вот подсознательное понимание своей вот этой блаженной, счастливой природы, оно перекладывается на этот внешний мир, в котором мы живем. И так как мы забыли о своей духовной природе, то человек начинает искать это счастье в этом материальном мире. Логично, да? И к чему это приводит? Да. Почему? Я хочу счастья. Почему это происходит? Потому что мы ищем там, где надо. И это счастье, оно не ограничивается, так сказать, полом человека, не ограничивается его национальной принадлежностью, не ограничивается его, так сказать, расой и так далее, и так далее. То есть это вот естественное состояние, потому что даже у живых, так сказать, животных, вот это вот желание быть счастливым, оно тоже присутствует, потому что это природа души. Человек, как высшее живое существо, у него есть развитый интеллект. Этот развитый интеллект, он в данном случае использует не для того, чтобы быть счастливым. Хотя он стремится это сделать, но он его использует не совсем правильно. И есть разные методы достижения этого счастья. Есть йоги, которые стремятся быть счастливыми, есть люди, которые посвящают себя работе, и в работе они черпают удовлетворение. И, как ни странно, есть люди, которые обретают это счастье. Есть такие? Бывает. Но что чувствует человек, который обрел это счастье? Удовлетворение результата. Удовлетворение результата. Хочется еще больше. Хочется славы, и власть. Пользоваться славой и властью. Еще хочется. Страх потерять. О, ой, я это хотел услышать. Именно страх. Потом, когда человек обретает это счастье, у него естественным образом проявляется что? Страх потерять его. Потому что он подсознательно понимает, что он не сможет его удержать. Это подсознательное понимание, оно присутствует, потому что мы живем в этом материальном мире, и здесь все есть строго, определенно, имеет начало, середину и конец. То же самое имеет отношение и к счастью. Если человек, он прикладывает очень много усилий, он достигает этого счастья. Зачастую человек, он думает, что он обрел счастье, он думает. Но когда это счастье приходит, то, как правило, приходит с этим, с достижением этой цели или этого счастья, приходит разочарование. Как правило. Но есть исключительные души, которые реально ощущают это счастье, но у них подсознательно присутствует этот элемент, что я боюсь его потерять, я хочу его удержать. Но это невозможно. И знаете формулу счастья в этом материальном мире? Если не знаете, я вам сейчас расскажу. Это несколько из другой области. А формула счастья в этом материальном мире, оно звучит следующим образом. Это временное избавление от материальных страданий, оно порождает счастье. Понимание того, что ты не страдаешь на этот момент, поэтому я счастливый. Но как только приходит опять страдание, то опять. Это и есть проявление счастья в этом материальном мире. Потому что, по большому счету, этот мир, он не предназначен для того, чтобы быть здесь счастливым. Кроме людей, которые стремятся к самосознанию. Кроме них. Все остальные, они находятся в большом заблуждении. И в Бхагавад-гите Кришна в первой главе, он как раз говорит об этом моменте. Он говорит о том, что есть два момента – нимиттани и випаритани. Он говорит о том, что есть у человека устремление, и когда он свои устремления реализует, то в конечном итоге, когда он достиг какого-то результата, он понимает, что это ему не приносит удовлетворения. Потому что душа, она ананда, она жаждет бесконечного наслаждения. А те крупицы наслаждения, которые она получает, это мизер. Поэтому она хочет еще, этого мало, еще. Это природа души. Как может, предположим, очень хороший пример, как может вода или, предположим, туча в пустыне насытить вот эту вот землю, которая есть в пустыне? Каким образом? Она не сможет это сделать, хотя это дорога. То же самое это счастье в этом материальном мире. Как она может принести полное удовлетворение души? Она не сможет. Полной мере удовлетворить душу. Потому что для того, чтобы удовлетворить душу, должно быть огромное грозовое облако, которое льет бесконечными потоками счастья в сердце человека. Только такие бесконечные потоки, они смогут удовлетворить нас с вами. Только такое счастье. Другое счастье – это всего лишь капельки, которые как-то попадает к человеку в сердце, и он ощущает, и ему хочется еще, поэтому еще. Такова природа материального мира. И в Ведах есть такое Упанишады, которое называется Хитопанишад, говорится «Ахара нидра бхая матхунам ча». Саманьям этот пасхубхир нарана. Дармохи тешам адхи колю сесу. Дармена хинах пасхубхир самана. Это имеет отношение к человеку. Такие виды деятельности, как еда, солнце, выкупление и оборона, присущи всем животным, так и людям. Человек считается выше животного только тогда, когда он вопрошает в абсолютной истине. В противном случае он ничем не отличается от животного. Это достаточно суровые слова, но это говорят веды. А все, что говорят веды, мы это принимаем. Человек – это высокоразвитое живое существо. И единственное отличие от всех других живых существ заключается в том, что у него есть интеллект. И благодаря этому интеллекту он может постигать абсолютную истину. И если он не использует свой интеллект для постижения абсолютной истины, то он ничем не лучше или не хуже, просто животное. И вот здесь вот в стихе Хитопанишад говорит «Пасу» — это «пасу» — это «бугногое животное». Пасухир нарамам. Нарамам – это человек, то есть двухногий человек или двухногое животное. Это в том случае, если он не вопросает об абсолютной истине. Это очень суровые слова, но нужно их понимать. И понимать правильно. Есть, я не знаю, вы встречали или нет, но я встречал некоторых людей, которые говорили, что я счастлив в этом материальном мире. Вам попадались такие люди? Попадались, да? И как вы считаете, они правы? В каком-то смысле, да. В относительном смысле. А? Если отсутствует что? Если человек, все устраивает. Все устраивает? У меня нет альтернатив. Ну, предположим, такой вариант. Вот человека, которого все устраивает. Он, так сказать, попадает в условия, где... Вы вообще кто-то был из вас в Индии? Вот. Где? В Индии. Нет? Если поехать в Индию сейчас в сентябрь, ну еще более-менее нормально. Начиная вот май, июнь, август. Если вот такой человек он поедет в Индию, то больше, чем уверен, он себя там счастливым чувствовать не будет. Почему? Потому что там в этот период времени очень и очень жарко. Очень жарко. То его утверждение в том, что ему все равно, жарко ему или нет, это будет выглядеть ну, просто смешно. Или, предположим, он поедет на Северный полюс, где температура достигает... Вот, кстати, температура вот во Вриндаване, это одно из святых мест, самое святое место на Земле, не только на Земле, вообще на всей Вселенной. Температура в этот период времени достигает почти плюс 60 градусов. Это сумасшедшая температура, просто невыносимая. И не просто, но это не передать словами. Если человек, который так или иначе почувствовал прекрасную свою жизнь, и он до этого утверждал, что он счастлив, и он удовлетворен любыми условиями, то я сомневаюсь, что он будет удовлетворен этими условиями. Или он, предположим, попадет на Северный полюс, где такая же температура, только в обратном направлении, минус 60 градусов, то тоже явно не будет удовлетворен. Есть три категории страданий, которые присутствуют, которые преследуют каждое живое существо. Три категории. Счастлив он или несчастлив, принимает он или не принимает, он не просто существует помимо его воли. И первое – это беспокойство, которое мы только что сами говорили, которые приходят от сил природы. Жара, холод, дожди, засуха, стихийные бедствия и так далее, и так далее. Это, то есть те неизбежные страдания, которые так или иначе присутствует в жизни каждого живого существа, каждого. Ну, современные технологии позволяют избавиться от жары или холода, кондиционеры там, или отопительные системы и так далее, и так далее. Но это относится к какому-то небольшому объему пространства. Но кто придумал такой кондиционер, который мог бы поддерживать температуру воздуха постоянно, так сказать, на улице. Есть такой кондиционер? Ну, вряд ли его кто-либо сможет сделать, кроме кризиса. Поэтому неизбежно эти страдания могут происходить. На санскрите это звучит... Сейчас вспомню. Я вспомню, сказал. Давайте сейчас просто, чтобы не потерял мысль. Есть такой другой момент, что, предположим, есть области на Земле в районе экватора, где температура на круглый год одна и та же, плюс 25 градусов. Райские условия, да? Но есть другая проблема. Проблема заключается в том, что есть насекомые, которые очень-очень сильно беспокоят. И это есть вторая причина или второй уровень страданий, который присутствует постоянно. Это беспокойство, причиняемое другими живыми существами. Людьми в том числе. Да, в том числе и другими живыми существами, которые называются людьми. Так. Включая людей. И наибольшее беспокойство как раз относится к этой категории. Но если человек так или иначе, ему получилось уединиться, и нет насекомых. И вообще, супер идеальные условия. Как вы думаете, какие беспокойства будут будоражить такого человека? Кто его будет все время занимать? Отсутствие общения, одиночество. Ноги болят, Одиночество еще. А девушки говорят ум. Совершенно правильно. Ум. Вы совершенно правы. Это тот друг, который с нами находится ровно 24 часа в сутки, он с нами никогда не расстается. И вот беспокойство от ума, они наиболее тяжкие и наиболее такие весомые. Кто-то испытывал такие страдания? Да. Есть такое произведение Грибоедова, называется «Горе от ума». И это «Горе от ума», оно наиболее могущественно. Если такой удовлетворенный или самоудовлетворенный человек будет говорить, что он не страдает от своего ума, то ему можно при жизни поставить памятник. Потому что тот, кто не страдает от своего ума, это означает, что он достиг трансцендентного духовного уровня. Другого способа просто не существует. И наша практика, духовная практика, она именно направлена на то, чтобы человек в первую очередь смог научиться контролировать свои чувства и ум. Это взаимосвязанные элементы. И с вами мы будем говорить на эту тему еще достаточно много и подробнее. То есть вот эти три вида страданий, которые постоянно преследуют каждое живое существо. На санскрите они звучат Адхидайвика, Адхибаутика и Адхьятмика. Адхьятмика – это беспокойство, которое приходит от других живых существ. Адхьятмика. Адхибаутика – это от беспокойства, которое причиняется силами природы и Адхидайвика – это беспокойство, причиняемое силами природы, и Адхибаутика – это беспокойство, которое доставляет нам другие живые существа. Еще раз. Садху? Садху – хороший вопрос. Подвержены ли люди, которые достигли духовного уровня, эти тройственные страдания? Как вы думаете, какие будут ответы? Да, садху или человек, который достиг этого трансцендентного духовного уровня, он имеет материальное тело. И если он имеет это материальное тело, то эти беспокойства присутствуют в нем тоже. Только эти беспокойства не доставляют ему беспокойства. Он как бы находится отстраненно от них. Он их наблюдает, он их видит, но он никак не связывает их с самим собой. Почему? Потому что душа, она к этому телу и к этому уму не имеет никакого отношения. Абсолютно никакого. И когда человек достигает этого трансцендентного духовного уровня, он не просто реально видит разницу между душой и телом, он реально живет этим. Вот эта вот реальная, так сказать, жизнь на уровне души, означает, что эти страдания, беспокойства, эти гуны материальной природы, эти качества материальной природы присутствуют, но они не влияют на него, потому что его сознание находится на трансцендентном духовном уровне. Извините, а можно повторить это имя? Адхидавика, ядхика, ибава? Адхидавика. Адхидавика — это беспокойство, которое причиняют стихийные бедствия, то есть природные катаклизмы или силы природы. Адхидавика. Адхибаутика — это беспокойство, которое причиняют другие живые существа. И адхиатмика — это беспокойство, которое причиняет нам собственный ум. Адхиатмика — А? Паутика — это живые существа, а адхиатмика — это... Адхиатмика. Адхиатмика. Но это сейчас пока здесь не надо. Эти термины чуть попозже. Я просто поэтому и не называл. Мы еще вернемся к этим тройственным страданиям. Просто вот запомните, что есть тройственные три типа страданий, которые причиняем мы, человек обретает, сталкиваясь с силами природы, сталкиваясь с другими живыми существами и сталкиваясь с самим собой, вернее, со своим умом, и самим собой, со своим умом. И вот на основе того, что мы сейчас с вами говорили, возникает такое как бы противоречие. Фундаментальное, так сказать, противоречие, которое заключается в том, что человек стремится быть счастливым, но те усилия, которые он совершает, они не приводят к его к счастью. И, в принципе, это можно назвать как главное жизненное противоречие, которое существует в обществе людей. Это главное жизненное противоречие заключается в том, что человек стремится быть счастливым, но он не обретает этого счастья. И вот это вот противоречие, оно создает очень хорошую предпосылку. С одной стороны, эта предпосылка заключается в том, что человек продолжает стремиться к этому счастью в этом материальном мире, и он вновь и вновь наступает на одни и те же самые грабли. Эти грабли, кто-то наступал на грабли, был такой опыт. Они, ну, у них, если, ну, так или иначе наступил, то, так сказать, возвратный эффект можно получить по голове. Но есть другой позитивный момент. Позитивный момент заключается в чем? В том, что когда человек уже 101 или 108 раз наступил на эти грабли, и ему надоело на них наступать, он наконец начинает задавать вопрос, а почему я страдаю в этом материальном мире? И вот на самом деле человек начинается именно с этого вопроса. Почему я страдаю в этом материальном мире? И он неизбежно должен прийти к следующему вопросу. Если я страдаю в этом материальном мире, то это означает, что кто я такой вообще на самом деле? И вообще, то место, в котором я нахожусь, мое ли место это, в котором я нахожусь? И где же коренятся эти страдания? Эти страдания коренятся, как мы уже с вами определили, источником его является, как вы думаете, кто? Ну, ум, да, ум, а в него что приходит, или кто приходит? Душа. Жена. Мысли, да. В ум приходят мысли. То есть мысли, они являются тем побуждающим фактором, который заставляет человека страдать. Но в соответствии с Бхагавад-гитой есть такой текст из 3 главы, 3.42, где Кришна говорит, я санскрит читать не буду, но он говорит, органы чувств выше неодушевленной материи, ум выше чувств, а разум выше ума, а над разумом стоит она, душа. В данном случае мы не будем говорить, мы просто скажем о двух этих важных моментах. То есть ум, он находится выше чувств, а выше ума находится разум. И вот когда человек, он поднимается с уровня ума на уровень разума, то тогда он сможет понять причину своего страдания. На уровне ума сделать это невозможно. Есть очень интересная пословица. Она очень поучительна. И вы сейчас поймете почему. Она звучит следующим образом. Посеешь мысль, пожнешь поступок. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. А посеешь характер, пожнешь жизнь. Очень поучительно. То есть закладывается какая-то определенная мысль. И вот эта мысль, она формирует, если есть у человека разум, и он его включает, вот этот разум формирует его мировоззрение. И вот это вот мировоззрение, в принципе, оно и является той основой, на которой, в принципе, человек строит свою жизнь. Мировоззрение. То есть, если другими можно перефразировать, если посеешь мировоззрение, то можешь пожнешь жизнь. И что формирует мировоззрение человека? Как вы думаете? Это система ценностей. Да, система ценностей, да, общение. Окружение, еще. Представление о мироустрое. О мироустрое. Да, все правильно говорите. И плюс к этому еще хотелось бы добавить то, что те поступки, которые совершает человек, они тоже основаны как раз вот на том, что никакого у него есть мировоззрение. И страдание, на самом деле, это очень хорошо. Как вы думаете, почему? Мы уже сами говорили, что это помогает человеку задуматься над, так сказать, чем то, что он чуть-чуть что-то неправильно делает. И вот это вот неправильное страдание, они являются тем звонком для разумного человека, который начинает понимать, что в своей жизни я делаю что-то не так. То есть я нарушаю какие-то законы, которые существуют в этом материальном мире. И вот благодаря своему разуму он может сделать определенные выводы. И есть две категории людей, которые действуют на основе своего разума. Свое мировоззрение можно изменить двумя способами. Первый способ заключается в том, что человек прикладывает сознательные усилия для того, чтобы изменить свое мировоззрение. И второй способ, когда его учит этому жизнь. И другими словами, это называется hard school, школа тяжелых ударов. Когда раз за разом человек получает удар или по печени, или в скулу, или в области сердца. И вот когда он упадет, тогда он начинает задумываться, что что-то я в своей жизни делаю не так, надо что-то изменить. Теперь как бы проведем параллель между этими людьми. Да. Тем, кто сознательно стремятся изменить свое мировоззрение, и вторая категория людей, которых этому учит сама жизнь. Будет такая у нас табличка. Категория людей, которые прикладывают сознательные усилия, они ищут причину внутри себя. И категория людей, которых, так сказать, бьет жизнь, они ищут причину вовне. Вот эти две колонки у нас будет, и мы сейчас с вами пройдемся. Мировоззрение этих двух категорий людей. Те, которые ищут причину внутри себя, мировоззрение такого человека, он ясно понимает связь между своим мировоззрением и качеством своей жизни. То есть он совершает ответственные действия, совершает правильные поступки, которые формируют, соответственно, его мировоззрение. Это очень взаимосвязано. Да, совершенно правильно. Вы правильно определили эту категорию. Совершенно правильно. Это не бахвальство, но это так. И люди, которые ищут причину вне себя, вовне, то они слабо представляют причину своих страданий и пытаются изменить какую-то внешнюю ситуацию, в которой они находятся. И не видят связи между своими поступками и своим внутренним миром и мировоззрением. В принципе, это такой животный уровень. Мы еще с вами будем тоже посвятим этому целое занятие, разные уровни сознания. Это уровень, когда человек действует на уровне чувств, побуждения. Дальше. Как получают знания такие категории людей? Первый человек получает знания через позитивное общение. И второй тип людей получает знания посредством кризисов разочарования. Это тоже знания, на самом деле. Это очень тяжелое знание. Кризисы, разочарования, страдания и так далее. Мировоззрение может измениться для первой категории благодаря осознанному выбору. И вот вы все сделали этот осознанный выбор. Вы захотели изменить свое мировоззрение. То есть, в чем это заключается? Это смена парадигмы, в чем она заключается? Она заключается в том, чтобы свое материальное сознание или свое материальное восприятие поменять на свое истинное, на духовное сознание или восприятие. Это называется смена мировоззрения. Смена с материального на духовное. И вторая категория людей – когда жизнь разрушает его, то человек вынужден изменить свои взгляды. Он вынужден сделать какую-то, так сказать, выборку своих мыслей, каких-то своих поступков, действий. Но опять-таки это очень тяжелый метод или способ. И вера людей. Первая категория – это вера осознанная и глубокая. На самом деле, путь развития веры – это и есть путь объективной любви. И высшее проявление веры, она называется прямо-бхакти или любовь. Так говорят шастры, так говорят наши ачарьи, духовные учителя, так говорит Гаутама Тхакур. И высшее проявление веры – это есть проявление прямо или любви к Кришне. И есть разные уровни веры. В данном случае просто мы говорим о вере, то есть вера осознанная и глубокая. А во второй категории людей это вера фанатичная, слепая. И стиль жизни таких людей. Первая категория людей это активные, а вторые пассивные. То есть они действуют, хотя они действуют, но они действуют очень пассивно. Яйцо курят. Спасибо. Активная пассивная. А, вера. А, про веру. Вера осознанная и вера слепая. И на основе этого можно сделать такой вывод, что первая категория людей, они стремятся найти истину. А вторая категория людей, они ждут, когда жизнь разрушит их неправильное, так сказать, восприятие. Ну, в соответствии с этим, можно сказать, что первый путь, он является наиболее приемлемым, потому что не разрушает сильно человека, и он не получает такие тяжелые удары. В соответствии в комментарии к Упадхасамрите или Нектару наставления, Шрила Прабхупада пишет, что здесь говорится о двух типах людей. На самом деле их чуть больше. Есть категория людей, которые следуют. Есть категория людей, которые, услышав, они принимают услышанное и действуют на основе того, что они услышали. Это первая категория людей. Вторая категория людей. Это люди, которые услышат, но они не верят, что они услышали. И потом, когда они на протяжении своей жизни совершают какие-то действия, они получают определенные уроки. И таким образом эти жизненные уроки являются для них, так сказать, ну, примером. И они начинают действовать то, на основе того, что они услышали. То есть мы говорим в данном случае о ветрах. И есть третья категория людей, которые, услышав, получив тяжелые удары, но продолжают так же жить. Это зависит, знаете, от чего? Еще раз? От разума. Ну, это зависит от влияния гуна материальной природы. Гуна материальной природы. Есть три гуна материальной природы. Гуна – это качество. Есть качество благости, качество страсти и качество невежества. И вот первая категория, которую мы с вами назвали, это человек, который услышав, принимает веды и следует тем правилам, которые ему предлагают веды. Он относится к категории людей, которые находятся под влиянием гуны благости. Человек, который находится в страсти, он принимает, но он думает, что что-то там не так написано, я буду действовать так, как вот я хочу. Но потом, когда он получает удары, то он, ну, возвращается и понимает, что надо делать так. Ну, а может быть такое, что во время проблемы, либо какой-то беды, не было нужного человека? Да, вообще, ну, вы... На протяжении всей жизни. А что же может быть? Ну, как мне кажется. Вы затронули очень-очень важный момент. Очень важный момент. Человек – это социальное существо. Социальный объект. Что это означает? Что мы на 100%, кроме садху, кроме, чуть попозже скажу, на 100% зависим от того общения, которое у нас есть. И от этого общения зависит и мировоззрение, и наше восприятие этого мира, и вообще наше дальнейшее духовное. Поэтому, если человек выбирает правильное общение, то он может достичь высшего совершенства. Высшего совершенства. Самое лучшее общение – это общение. У нас в конце нашего курса будет целое занятие, которое будет посвящено именно этому. Есть разные уровни общения, есть разные уровни людей, с которыми можно общаться, с которыми, которых нужно игнорировать. с которыми нужно обязательно подружиться, которых нужно уважать, которых нужно слушать и так далее, и так далее. Это целое искусство. И в 11-й песне Шримад-Бхагавата есть стих, в котором говорится, что человек, который научился искусству общения, он избавляется от тройственных страданий этого материального мира. Только представьте себе, просто научившись правильно общаться. Это очень и очень важно. Для нас общение заключается в том, что мы должны искать общество святых людей. Искать общество людей, которые имеют одинаковые взгляды, которые имеют одинаковые представления и устремления. И вот когда мы находим таких людей, то нужно держаться за них и не отпускать. Это наше прибежище. Более того, Шрила Прабхупад, он сказал, что когда я создавал общество преданных, то я создавал ее исключительно для того, чтобы дать прибежище или дать, чтобы у людей было общение с людьми, которые имеют одинаковое восприятие мира. То есть создает условия, когда формируется определенное мировоззрение, духовное мировоззрение. И благодаря такому мировоззрению собираются люди, которые стремятся быть в обществе себе подобным. Это очень-очень важно. Еще какие-то вопросы дополнительные? Да, пожалуйста. Счастье, формула счастья в духовном мире, оно заключается в том, что оно там вечно и никогда не бывает. Оно всегда есть. Оно всегда. В чем выражается? В служении. Это бесконечное счастье, это оно, это служение. Оно. Духовный мир – это не статическая субстанция. Материальный мир, в котором мы сами живем, он имеет конкретную форму, конкретный размер, хотя это очень большой размер, там, предположим, наша Вселенная имеет в диаметре размер там, 6 миллиардов миль. Это огромная цифра. Но это конечная цифра. Но духовный мир – это субстанция, которая все время расширяется. И пределы к этому куда? Абсолютно. Куда? Вот именно куда? В абсолютно. В этом и заключается удивительный парадокс. Познать все, что есть в духовном мире, невозможно нам. Все равно будет оставаться какой-то аспект непознанного, который будет все время оставаться. Вот этот вот, ну, как сказать, промежуток того, чего-то непознанного, духовного, у нас всегда будет присутствовать. Если бы мы в полной мере осознавали все духовное, это означает, что я Кришна. Логично, да? Так что мы не являемся Кришной, мы являемся частичкой, но все равно то, что в нас откроется вот эти вот духовные истины, которые пробудятся в нас, они помогут нам открыть безбрежные горизонты духовного счастья. Безбрежные горизонты. Потому что душа, она, это как поток, он должен все время идти, беспрерывный поток. Если он прекращается, то значит означает, что мы находимся в материальном мире. Вот он здесь отсутствует. Мы сейчас в пустыне. Радханат Махарадж, он привел удивительную цитату. Он сказал, что современный человек, он тонет в океане информации и умирает от жажды знания. Потрясающих разных. Так вот, давайте не тонуть в потоке информации. Не тоните, пожалуйста, в потоках телевидения и интернета, и газет. А постарайтесь утонуть в Бхагавад-гите, в Шримад-Бхагаватам и в общении с людьми. Вот здесь можно утонуть смело. Тут можно повесить себе камень и... Так что на этом наше занятие заканчивается. Харе Кришна. До следующего субботы. А сейчас просад. И еще я хотел сказать, если у кого-то будет возможность, у нас в понедельник будет очень-очень замечательный праздник. Это праздник называется, если кто-то не знает, Радхаштами. Явление Шримати Радхарани. Шримати Радхарани, кстати, является тоже одной из энергий Верховной Личности Бога. И она является самой главной энергией, которая называется духовной энергией. Она является олицетворением этой духовной энергии. Это потенция наслаждения Кришны. Это его духовная потенция. И вот в понедельник у Шримати Радхарани день рождения. Если у вас будет время, и возможность. Но обычно где-то, а вон там расписание висит. Если можно, посмотрите расписание. Когда начинается? Вот там написано. Ну, точно, посмотрите, пожалуйста. Там 21-го сюда написано. Там нет расписания. Нет времени, не указано. Но обычно, как правило, где-то в 16.00. Ну, чтобы могли с работы прийти люди, где-то в 16-17. Нет, так. Так что если будет время, возможность, приходите. Спасибо. Спасибо. Домашнее питание, вот какие главы Бхагавад-гиты? Бхагавад-гиту мы сейчас не изучаем. Изучаем, если вы пройдете успешно этот курс, основы ведической философии, то на следующий год будет курс по изучению Бхакти Шастры, где вы будете в этом курсе изучать и Бхагавад-гиту в том числе. А мы будем к Бхагавад-гите, так или иначе, к ним возвращаться. Я буду какие-то стихи цитировать и что-то будем, ну, так или иначе, будем пересекаться с Бхагавад-гитой. Скажите, пожалуйста, плановый диск будет позволять перенесить какой-то, знаете, или где будущее как-то изменяется? Максим, не говори, вот вы подойдите к Максиму, он вам все расскажет. Если кто-то еще не знает, Максим, пожалуйста, поднимитесь, он является старостой группы, так что со всеми вопросами, которые касаются организации или каких-то занятий, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы все, на этом мы заканчиваем. Сейчас будет просад, пожалуйста, студенты-мужчины, сверните ковры. Кого не было в списке, подойдите, пожалуйста.